рукой поспешил навстречу. Я сразу увидел сходство лекаря с Авраамом Давидовичем. «Очень рад познакомиться с вами лично, Александр Дмитриевич!» Доброжелательно улыбнулся он и протянул руку, едва я смог пройти сквозь защитный купол. «Меня зовут Мойша Адамович Коган». «Вы сын Адама Гедоновича?» — догадался я, пожимая его небольшую, но крепкую руку. «Совершенно верно!» — с улыбкой склонил он голову. «Мой достопочтимый отец много хорошего говорил о вас, так же, как и мой любимый братец Авраам. Прошу, идите за мной. Ночи сейчас холодные, можно простудиться». Мне показалось странным заботиться о прохладных ночах, когда ты находишься в опасной близости от серьезной болезни. Или не такая уж она и серьезная. «Мойша Адамович, расскажите о пепельной лихорадке. Как протекает болезнь и как себя чувствуют пациенты?» «Ох!» — тяжело вздохнул он и открыл передо мной металлическую дверь лечебницы. «Вам лучше самому это увидеть. Я, если честно, с этой болезнью еще никогда не сталкивался, хотя много читал о ней». В лечебнице было пусто, но когда проходили мимо кабинетов, услышал голоса. «Никто не хочет рисковать, поэтому все сидят в своих норах», — горько усмехнувшись, пояснил он. «Как только мы получили распоряжение от Главного управления имперского здравоохранения, так сразу же заперли все двери. Даже административных работников не выпустили. Вот и сидят бухгалтера за завхозами по кабинетам и боятся высунуться. И пусть, если честно, мне так даже спокойнее». Мы дошли до лестницы и поднялись на второй этаж. «У вас специализированная лечебница», — догадался я, увидев указатели. В одном крыле располагалось инфекционное отделение, а во втором — дерматовенерологическое. «Все верно. В городе 5 лечебниц разных родов. Чтобы не отнимать хлеб друг у друга, нами было принято решение поделить пациентов. Нашей лечебнице, к сожалению или к счастью, досталась инфекционка. А кто ни разу не болел инфекционными болезнями? Правильно, никто. Поэтому поток пациентов большой. Но в то же время случаются вот такие неприятности, как эта вынужденная изоляция». Мы прошли в отделение, которое тоже делилось на детское и взрослое. Пройдя через еще одни двери, я понял, что и палаты разделены по видам инфекций. Довольно неплохо придумано. Развести всех по разным углам. Прежде чем зайти в палату, в которой лежали люди, заразившиеся пепельной лихорадкой, Мойша Адамович выдал мне халат, бахилы, шапочку, маску и перчатки. Я попытался протестовать, но он был непоколебим и настоял на том, что нужно в первую очередь обезопасить себя. В принципе, я был с ним согласен, хотя еще ни один вирус не смог меня одолеть. Мы подошли к палате, дверь которой была занавешена плотной тканью. «Вы здесь оказались только с согласия главы рода Коганов. Но я бы не хотел, чтобы вы пострадали. И тем более в психологическом плане», — вдруг сказал Мойша Адамович. «О чем вы?» «Дело в том, что первые заразившиеся выглядят... необычно. Вы должны понимать, что это всего лишь болезнь, и не надо пугаться их». «Не волнуйтесь, меня трудно напугать», — улыбнулся я. «Этот лекарь понятия не имеет, что я видел и с кем встречался. Меня напугать невозможно. Мне вспомнились ходячие мертвецы с материка Огненной Фурии. На том материке была довольно своеобразная магия, исходящая из горных пещер. Та магия была способна оживлять все, что находится в ближайшем километре. Правда, ожившие не представляли никакой опасности и могли только двигаться, пока кости не рассыпались. Но ошметки разложившегося тела, вываливающиеся между ребер опарыши и тошнотворный запах гниения, отпугивали всех. Мойша Адамович раздвинул плотную ткань и открыл передо мной дверь. «Прошу, проходите. Только ни к чему не прикасайтесь», — предупредил он. Палата большая и светлая, с высоким потолком, откуда льется белый свет. Кровати стояли в 4 ряда, и большая часть из них уже была занята. Первое, на что я обратил внимание, едва переступил порог, отовсюду доносился свист. Я непонимающе огляделся, прислушиваясь, пока не сообразил, что так дышат больные. Нехороший признак. Похоже, дед был прав, когда говорил, что у них забиваются легкие. «Вон там у нас лежат первые 3 пациента. Они заболели в один день». Махнул рукой лекарь и повел меня в сторону большого окна, у которого неподвижно лежали 3 фигуры. Рядом с ними мигали и тихонько жужжали различные приборы. Я подошел поближе к одному из пациентов и понял, о чем пытался сказать мне лекарь. Молодой мужчина смотрел в потолок мутными глазами, рот приоткрыт, и из груди со свистом вырывался воздух вместе с мельчайшими частичками белой пыли. На сером лице проступали темные прожилки сосудов. Еще я обратил внимание на его руки, лежащие вдоль тела. Ногти обрели синюшный цвет, суставы опухли, а вены были почти черного цвета. Я стянул маску с лица, прикрыл глаза и втянул носом воздух. В мой мозг будто влетела буря. Здесь было столько противоречивых эфиров, что потребовалось время, чтобы все разложить по полочкам. Во-первых, я чувствовал эфир увядающей жизни. Мужчина умирал. Если ничего не предпринять в самое ближайшее время, то не пройдет и суток, как он умрет. У него уже начали отказывать внутренние органы, и страдает мозг. Во-вторых, я почувствовал всю смесь эфиров, лекарственных трав и других веществ, которыми пытались вылечить этого больного. Радует, что здешние лекари применяют не только артефакты, но и много других препаратов. Ну и в-третьих, я нашел его. Микроб, который поселился в теле мужчины. Я бы даже назвал его манозверем или скорее манопаразитом. Это был совсем необычный микроб, с которым мы сталкиваемся каждый день и успешно боремся. Нет, это была усовершенствованная версия болезнетворной твари, которая мало того, что очень быстро распространяется, так еще и обладает разумом. Да, умный микроб. «Наденьте маску, немедленно!» — выпалил Коган, когда увидел меня склонившимся над больным и принюхивающегося. «Все в порядке, я всего лишь определяю причину болезни», — махнул я рукой. «Не стоит так рисковать своим здоровьем. Пожалуй, нам пора выйти отсюда». Он взял меня под руку и повел к выходу. «Меня никогда не простят, если вы здесь погибнете». Я ничего не ответил, потому что в это самое время проводил сложные вычисления. «Сможете помочь этим людям? Есть у вас какие-нибудь задумки?» — спросил Мойша Адамович, когда мы вышли из палаты. Я не ответил. Не до него сейчас. Я соотносил эфир микроба со всеми известными мне растениями, растущими в этом мире. Но не мог найти ни одного, которое бы пагубно на него влияло. Эта тварь хорошо подготовилась, прежде чем выползти из своего укрытия и начать завоевывать мир. Уверен, только ради этого микроб выжидал так долго. Еще и наверняка приспосабливался к противомикробным средствам и антисептикам. «Вам поплохело?» — не унимался Коган. «Говорил же, что не следует вам на них смотреть. Их анализы есть у нас в лаборатории, а видеть их совсем не обязательно». Он подвел меня к стулу и настойчиво усадил на него. Затем сбегал за водой и протянул мне стакан. «Болезнь пошла от шахты Уан-Области, верно?» — спросил я, даже не притронувшись к стакану. «Да, сначала заболели шахтеры», — ответил он. «Есть ли заболевшие среди охотников?» «Нет, не думаю, иначе бы тоже попали к нам. В нашей лечебнице единственное инфекционное отделение в городе». «Хм...» Я встал и медленно двинулся по коридору, продолжая размышлять. У меня не было никаких сомнений, что микроб зародился в аномальной области. Но довольно странно, что не заразились люди, которые бывают в самой Ан-области, а только те, кто работает на шахте. Можно предположить, что именно в шахте и развился микроб. Но нет, это точно не так. Все дело в том, что для всех его изменений и приспособления к внешнему миру нужно много времени. Это не месяц и даже не год. Но почему Коган сказал, что никогда не сталкивался с таким? Шахтеры должны были постоянно заражаться. «Как давно вы работаете в этой лечебнице?» — уточнил я у притихшего лекаря, который следовал за мной по пятам. «Уже 15 лет», — не без гордости ответил он. «И ни разу не сталкивались с пепельной лихорадкой». Я недоверчиво посмотрел на него. «Клянусь богами, нет!» — жаром воскликнул он. «Как мне сказали из Главного управления имперского здравоохранения, этой болезнью давно никто не болел. Именно поэтому давно никаких исследований не проводилось. И теперь мы просто не знаем, как справиться с этой напастью». Коган развел руками. Я кивнул и снова двинулся по коридору. Как я и думал, умный микроб выжидал время и совершенствовался. Но почему он решил выйти на свет через шахтеров, а не охотников? Я вышел из инфекционного отделения, на ходу снимая халат, перчатки и бахилы. Остановился у окна и вгляделся в темный парк, виднеющийся неподалеку. Мыслями я был далеко отсюда. «Господин Филатов, с вами все хорошо!» — подал голос Мойша Адамович. Я вздрогнул от звука его голоса и непонимающе уставился на мужчину. «Что вы спросили?» «С вами все хорошо?» — повторил он. «Да, со мной все отлично. Но я вынужден признать, что мне еще не попадался эфир, который смог бы справиться с болезнью. Мне не хотелось этого признавать, но так оно и было. Ни одно из знакомых мне здешних растений не могло справиться с болезнью. Мелкая тварь явно хочет завоевать мир и устроить настоящий ад. Жаль, очень жаль. Надеюсь, Главное управление Имперского здравоохранения справится с задачей. Они же вчера забрали анализы пациентов, иначе нас отсюда просто не выпустят, как и вас». «Что?» — я выторщился на него. «Этого только не хватало». «Да, велено не выпускать никого за пределы магического купола, чтобы не распространять болезнь. Но нет, нет, я не смогу помочь, если буду сидеть заперти», — замотал я головой. «Ведь так уверены, что не заразитесь?» — скептически поднял бровь мой собеседник. «Не сомневаюсь в этом», — отрезал я. «Ну, я могу кое-что придумать», — загадочно произнес лекарь. «А у вас уже есть какие-нибудь предположения?» «Да, есть», — кивнул я и озвучил идею, которая пришла мне в голову только что. «В природе все всегда взаимосвязано. Если есть болезнь, то существует и лекарство. Я полагаю, что в области растет растение, способное справиться с микробом. Именно поэтому он не смог заразить охотников, а выбрал более сложный путь». «Так, так», — заинтересовался лекарь и подался вперед, не спуская с меня внимательного взгляда. «Вы хотите найти это растение?» «Да. Поэтому мне нужно как можно быстрее выйти отсюда и попасть в Анобласть. Я вас выведу. Идите за мной». Он решительно двинулся к лестнице. «Но помните, я иду практически на преступление», — добавил он по пути. Мы спустились на первый этаж, прошли по коридору, огибая повороты, и подошли к старой двери с облупившейся краской. На ней висел большой замок. «Здесь подвал», — пояснил лекарь, вытащил из кармана связку ключей и отпер дверь. «Раньше его использовали для перемещения между двумя корпусами. Затем второй корпус отдали в другие руки, но подвал таки остался связующим звеном между двумя зданиями». Открыв со скрипом старую дверь, он щелкнул выключателем и осторожно начал спускаться по деревянной лестнице, которая выглядела такой надежной, что я всерьез забеспокоился за тучного лекаря. Однако он благополучно спустился и махнул мне рукой. «Смелее, здесь нет крыс!» «Я крыс не боюсь», — заверил его и сбежал вниз. Передо мной открылся длинный узкий коридор. Большинство ламп перегорело, но света вполне хватало. «Идите до конца, там дверь. Она не заперта, но завалена старым хламом. Поэтому придется постараться, чтобы ее открыть». «Откуда вы знаете?» «Сам утром пользовался», — шепнул он мне. «Жен в лечебницу не пускают, а моя Сара приготовила столько всего вкусного. Она просто принесла мне сумку с едой к тому выходу, а я забрал. У меня еще осталась долма. Когда вернетесь, мы с вами поужинаем». «Не ждите меня. Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы найти растение. Я не стал говорить, что нужно еще как-то попасть в Анобласть. Ведь я не охотник и не боевой маг. С Савельевской Анобластью проблем бы не возникло. Но здесь... Я даже не знаю, какой из родов занимается его зачисткой». Обменявшись с Мойшей номерами телефонов, я двинулся по коридору. Я был выше лекаря, поэтому мне то и дело в лицо попадала паутина. По стене бегали довольно крупные мокрицы, вокруг ламп летала мелкая мошкара. Я прошел метров 200 и, свернув за единственный поворот, увидел лестницу. Она выглядела еще хуже, чем предыдущая, но выбора не было. Перешагивая сразу через две ступеньки, я взобрался наверх и толкнул дверь. Не поддалась. Тогда я с силой надавил плечом и понял, что она заперта. Звякнул замок. Наверняка кто-то увидел, как старой дверью пользуется, и решил на всякий случай запереть ее. Но ничего, меня это не остановит. С собой у меня был рюкзак, в который я засунул все, что мне может пригодиться. Среди всего прочего, там было зелье разъедающего прикосновения. Недолго думая, плеснул на дверь, отчего-то стало таять прямо на глазах. Через несколько секунд я толкнул дверь с огромной дырой посередине и вышел в темное помещение. Пахло кошачьей мочой, плесенью и нечистотами. Вышел из-за угла и увидел точно такой же коридор с дверьми, как и в лечебнице. Только двери пронумерованы, а почти у каждого стоят этажерки с обувью, детские велосипеды, самокаты и коляски. Похоже, бывшее здание лечебницы превратили в общежитие. Я вышел на улицу и осмотрелся. Неподалеку на скамейках сидели молодые люди и пели под гитару. Две старушки, держась за руки, шаркали в сторону лечебницы, с интересом рассматривая мерцающий магический купол. Я подошел к ним и, доброжелательно улыбнувшись, уточнил, как я могу найти ворота в Ванобласть. Они удивленно переглянулись, но объяснили, как проехать. Вскоре я остановился у залитой огнями высокой стены. Как оказалось, здесь Ванобласть была совсем близко от города. Но в ближайших домах никто не жил, видимо, из-за боязни встретиться с аномальными зверями. Я был уверен, что меня не пропустят, поэтому сразу позвонил князю Савельеву. «Саша, что случилось?» Услышал я встревоженный голос Владислава Андреевича. Взглянул на часы. Время уже перевалило за полночь. «Доброй ночи, Владислав Андреевич. Дело срочное!» С нажимом проговорил я. «Мне нужно попасть в Новгородскую Ванобласть. Я уже стою неподалеку. Вы можете мне помочь?» «Зачем тебе Ванобласть?» «Долго объяснять, но очень нужно. Жизни людей под угрозой из-за смертельно опасного микроба. Если я не придумаю, как помочь, завтра они начнут умирать. Сейчас была дорога каждая минута, поэтому я не собирался ходить вокруг да около». «Я попробую, но не обещаю. Ты сам должен понимать, тем более сейчас ночь, а по ночам даже...» «Утром может быть поздно», — прервал я его. «Хорошо, жди звонка», — ответил он и закончил разговор. Я вышел из машины и начал прохаживаться по гравийной дороге. На меня уже обратили внимание стражи Ванобласти, поэтому настороженно следили за моим передвижением, но пока не подходили. Ждать пришлось почти полчаса. Когда князь позвонил, я уже был готов к отказу, но ошибся. «Саша, сейчас подъедут два охотника. Зайдешь с ними. Я обо всем договорился, тебя пропустят». «Спасибо, Владислав Андреевич. Я потом вам обо всем расскажу». «Хорошо. Удачи и будь осторожен». Через 10 минут возле меня остановился внедорожник, усиленный металлическими трубами и шипами. Водительская дверь открылась, и на меня удивленно уставился мужчина лет 30 с окладистой русой бородой. За ним виднелся еще один с шипастым шлемом на голове. «Ты Филатов?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Садись», — махнул он на заднее сиденье. «Мы прихватили для тебя броню». Я забрался на заднее сиденье и, кроме защитного снаряжения, увидел карабин. «Неплохо». Когда подъехали к воротам, мужчина, сидевший за рулем, быстро переговорил с охранниками. И нас пропустили. Правда, мне пришлось показать паспорт. Видимо, князь Савельев в хороших отношениях со здешними хозяевами, раз так быстро обо всем договорился. Когда в куполе появилась брешь, а ворота отъехали в сторону, я приоткрыл окно и втянул носом. «А, превосходно! Многообразие цветочных, пряных, острых, смолистых, тягучих и мускусных запахов хлынули в мой мозг, раскрывая эфиры. Эта Ванобласть однозначно была самой богатой на разнообразие из всех, в которых я бывал. «Эх ты, черт! Держитесь!» — прокричал водитель, и в ту же секунду наша машина взлетела вверх. Я даже не успел ничего понять, как наступила темнота. Глава 14. Я потерял сознание лишь на мгновение. Когда очнулся, услышал голос охотника, который сидел за рулем. «Древень! На нас напал древень!» В это время послышался скрежет, и в потрескавшемся окне мелькнула огромная зубастая пасть. Сам зверь в темноте был еле различим, зато очень хорошо отражали свет фар его белоснежные зубы. «Получи, тварь! Сдохни!» Охотник нажал на кнопку на приборной доске, и в ту же секунду послышались треск и жужжание. Металлические трубы и шипы, торчащие снаружи, засверкали от мощной энергии. Когда хищник, больше похожий на хорька-переростка, снова попробовал разгрызть внедорожник, его ударило током. Взревев, он отскочил назад и рванул прочь, жалобно поскуливая. «Филатов, ты как?» Охотник повернулся ко мне и обеспокоенно рассмотрел. «Жив!» — ответил я, прикоснувшись к ссадине на лбу. «Надо Тимоху вытаскивать, кажется, он сильно головой ударился!» Кивнул он на второго охотника, который, опустив голову, буквально висел на ремне безопасности. «Хорошо, что далеко не успели отъехать, придется в лечебку его отправлять. Не надо никуда отправлять, я аптекарь, и у меня с собой есть все необходимое. Хорошо, если так. Меня, кстати, Афоний звать. Афанасий, то есть. Он протянул мне крепкую мозолистую руку. А я Саша. Мы вышли из машины. Афаня создал в руке ледяное копье и медленно двинулся вдоль автомобиля, пристально вглядываясь в темный лес. Я пошел сразу за ним, держа наготове пробирку с пурпурным отравителем в одной руке и карабин во второй. В зависимости от обстоятельств использую то, что будет наиболее эффективно. Мы обошли внедорожник, и пока Афаня страховал, я открыл пассажирскую дверь и вплотную приблизился к мужчине. Он дышал поверхностно и неровно, и эфир. Очень похоже на черепно-мозговую травму. Я осторожно откинул его на спинку кресла, приоткрыл рот и влил зелье исцеления. «Чем ты его поишь?» — спросил охотник, недоверчиво взглянув на меня. «Лекарство. Должно помочь». «Слушай, а может, утром вернемся? Вряд ли лекарством тут поможешь». «Можешь не сомневаться, лекарство поможет», — заверил я. «А утром может быть поздно». «Чего ищем-то?» «Пока сам не знаю», — еле слышно ответил я. В это время охотник, которого Афоня звал Тимохой, застонал и открыл глаза. Непонимающе уставившись на нас, он хрипло спросил. «Что случилось?» «Древень протаранил. Еще и большой, не меньше самца крушеня. Но я ему дал огонька прикурить», — усмехнулся Афоня. «Я опалил его морду. Ты-то как? Нормально вроде». Он немного помотал головой, потрогал затылок. «Только голова немного побаливает». «Значит, хорошее средство дал тебе аптекарь», — кивнул на меня Афоня. «Вернешься или с нами пойдешь?» «С вами, хотя надо бы утро дождаться». Он отстегнул ремень безопасности, вышел из машины, размял ноги и вытащил из-под сиденья ружье. Он тоже был магом. Я это чувствовал. Но иногда магия не так эффективна, как обычное оружие, особенно если нужно поразить на расстоянии. Надеюсь, Яков Серебряков сможет изготовить мне оружие, способное стрелять зельями. «Аптекарь, тебе чего здесь надо? Мы с Афоней всю Анобласть вдоль и поперек облазили. Можем подсказать, что и где находится», — сказал Тимофей, когда мы двинулись по довольно хорошо обкатанной дороге. «Пока сам не знаю», — напряженно ответил я. Все это время я не переставал принюхиваться, пытаясь найти то, что сможет обезвредить страшную болезнь. «Ха! Прямо как в сказке! Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!» — хохотнул Афоня. Я лишь коротко кивнул. Он был прав. Я даже не был уверен, что смогу найти здесь нужное растение. Возможно, мои размышления не верны, и микроб изначально зародился в шахте, в которой добывают магические кристаллы. Ведь если в ней есть кристаллы, значит, что она совсем близко к аномалии, и фон в ней не сильно отличается от фона в самом эпицентре. Мы продолжили идти по дороге, прислушиваясь к ночным звукам, освещая кругу небольшими фонарями и готовые среагировать в случае опасности. Вдруг совсем неподалеку раздался отчаянный крик. За ним рык и хруст костей. Кто-то очень большой решил поужинать. Возможно, то самое существо, что напало на нас, ведь Афоня его всего лишь отпугнул. «Саша, а как ты собрался что-то искать в такой темноте?» — спросил Афоня. «Луна совсем скрылась за тучами, не видно низги». «Мне не нужно видеть, я чувствую», — ответил я и снова глубоко вздохнул. «Вообще-то мне здесь очень даже понравилось. В том смысле, что в этой аномалии невероятное количество различных эфиров, которых даже в Савельевской аномалии нет. Нужно будет обязательно заказать отсюда саженцы для оранжереи. Из местных эфиров я смогу создать зелье левитации, если понадобится, и еще много чего». Однако мы уже прошли больше километра, но я никак не мог подобрать ничего подходящего для уничтожения микроба. Если мое предположение окажется ошибочным, я не смогу вылечить больных пепельной лихорадкой. Перед мысленным взором до сих пор стоял пациент, который обессилел настолько, что не мог вымолвить ни слова, и лишь перед самым моим уходом перевел на меня взгляд мутных глаз. В них было столько боли и мольбы, что у меня мурашки пробежали по спине. Мы прошли еще пару сотен метров, когда моих рецепторов достиг эфир, идеально подходящий на роль спасителя. «Да, я нашел его». «Нам туда!» — радостно выкрикнул я, махнул рукой, сделал пару шагов в нужном направлении и, вздохнув, еще раз повторил. «Точно, туда!» «Как скажешь, но лучше не сходить с дороги ночью. Так и потеряться можно!» — опасливо проговорил Тимофей. «Где здесь теряться?» — похлопал его по плечу Афоня. Тут же километра три по прямой, и до стены дойдем. Пошли, доверимся чутью аптекаря. К тому же нам за эту вылазку обещали в 3 раза больше, чем обычно. Тебе деньги лишние? Лично я не прочь подзаработать. Мне тоже деньги не помешают, но жизнь дороже. Понизив голос, ответил он, так как в это время совсем рядом в траве зашуршало. «Да ладно тебе! Мы с тобой за 5 лет службы каждое дерево знаем. Здесь поблизости из твари только верумор проживает. Но и тот по ночам в нору забивается. С остальными мы без труда справимся», — решительно сказал Афоня и двинулся вперед, раздвигая ветви густо растущих кустов. «Мы успели лишь немного углубиться в лес, пахнущий сыростью и гниющими листьями. Когда мне в щиколотку что-то вонзилось. Сначала мне показалось, что я напоролся на сучок, но когда опустил луч фонаря, то невольно подскочил. Горгоново безумие! Это еще что за хрень? Вся земля была усеяна жуками с острыми жвалами и черными блестящими панцирями. Они были размером с кулак и черной волной надвигались на нас. «А, это же лесные панцирники! Уходим отсюда!» Тимофей запрыгал, сбрасывая жуков с высоких ботинок. «А, уберите его, уберите! Он мне под кожу забирается!» Афоня начал метаться, срывая с себя защитное снаряжение. «На спине! Этот гад вцепился мне в спину! А-а-а!» В это время и я почувствовал, как один из жуков пролез мне под штанину. И, цепляясь за ногу острыми шипами на лапках, быстро пополз вверх. Пока я пытался его стряхнуть, мне на плечо с дерева приземлился еще один. И, перебирая лапками, бросился к шее. Едва успел его откинуть в сторону, как на второе плечо опустился еще один. Я его схватил за жвало и впечатал в ствол дерева. А того, что под штаниной, попытался расплющить, сжав руками. Но не тут-то было. Панцирь настолько твердый и не поддающийся, будто я сжимаю черепаху, ну или морскую гальку. Афанасий между тем скрылся среди листвы, продолжая орать и пытаться добраться до жука, который вцепился ему в спину. «Филатов, уходим, они нас замучают!» Тимофей подтолкнул меня и сам рванул вглубь леса, сбрасывая с себя приставучих жуков. Мне в конце концов удалось избавиться от жука, и я бросился вслед за ним на крики Афони. Мы пробежали довольно далеко, прежде чем остановились, и, убедившись, что жуков здесь нет, принялись помогать Афоне. Тот уже изрядно замучился, пытаясь избавиться от жука, но никак не мог достать до него. Тимофей подсветил фонарем, а я стянул с него всю изорванную рубашку и невольно скривился. Жук уже наполовину заполз под кожу мужчине, продолжая кромсать острыми жвалами его изнутри. Кровь тонкой струйкой стекала вниз, пропитывая штаны. Я ухватился за него и попытался вырвать, а Афанасий громко заорал от боли. Плотоядный жук не хотел расставаться с добычей и вцепился в него мертвой хваткой. «Не двигайся, я его убью!» — велел я, откупоривая пробирку с пурпурным отравителем. «Как? Что ты делаешь?» Афоня начал озираться, но я прикрикнул. «Стой на месте, это сильнейший яд! Если хоть капля попадет на тебя, ты умрешь!» Тимофей схватил друга за плечи, чтобы тот не дергался. Это стоило ему усилий, ведь жук, как ни в чем не бывало, продолжал свое черное дело, чем причинял неимоверные муки своей жертве. Держа в одной руке фонарь, второй я приблизил пробирку и капнул одну малюсенькую каплю яда на черный панцирь. Жук пару раз трепыхнулся и замер. Я осторожно вытащил его и, направив луч света, внимательно осмотрел. Все 6 мощных лапок вооружены крючковатыми коготками, похожими на крючки репейника. Именно с помощью них один из его сородичей так быстро поднимался по моей ноге. Голова крупная и переливается черно-изумрудным цветом. Под массивными жвалами, которыми он наверняка мог перекусить палец, находились еще одни челюсти с мелкими острыми зубами, похожими на иглы. Да, даже не хочу представлять, что испытывал Афоня. Я уже хотел отбросить жука в сторону и заняться раненым, но тут мое внимание привлекли поры на его брюшке. Они выделяли густую желтую жидкость с едким запахом. По привычке втянул носом и замер. Да это же почти готовый состав для эссенции жизни. Не зря я сюда попал. Ой, как не зря. Положив тушку жука в свой рюкзак, я занялся Афонией, который уже успокоился и теперь пил коньяк из фляжки, которую дал ему Тимофей. Вскоре его рана на спине затянулась, но он даже думать не хотел о том, чтобы вернуться за снаряжением, которое он оставил на месте нападения жуков. «Понимаю, мне самому не хотелось бы больше попадать в их общество, по крайней мере, встречаться с живыми. Мертвыми они гораздо полезнее». Мы продолжили путь, но вначале пришлось повозиться, и я потерял нить эфира, который учуял на дороге. «Как ты это делаешь?» — спросил Тимофей, когда я снова взял след и показывал направление. — Просто чувствую каждое живое существо. И могу отделять его эфир от остальных. Пожал я плечами. Для меня это было как само собой разумеющееся, но для других моя способность была на грани сказки. — Все равно не понимаю. Ты можешь объяснить простыми словами? — продолжал допытываться он. — Могу, — пожал я плечами, и через несколько секунд обдумывания продолжил. «Ты когда-нибудь чувствовал аппетитный аромат жареного мяса или свежезаваренного кофе?» «Конечно!» — он заинтересованно взглянул на меня. «А ты сможешь найти место, откуда исходит этот аромат?» «Легко! Таким образом, я нашел новую пекарню неподалеку от своего дома. Такой запах сдобных булочек на всю округу стоял, что я просто не смог пройти мимо. Вот и я так же нахожу. Просто мой нюх намного острее. И я могу учуять то, на что другие не обратят внимания». Например, я знаю, что слева от нас на расстоянии 20 метров разлагается чье-то тело. А перед нами раскрылся ночной цветок, который приманивает сладким ароматом мотыльков. «Ого! Не знал, что аптекари такое умеют!» — сказал Афанасий, который прислушивался к нашему разговору. «Не все аптекари, а только я», — пояснил я. В это время мы вышли на небольшую поляну. Выглянувшая из-за туч луна осветила просто потрясающее зрелище. В центре поляны распустился огромный цветок с розовыми лепестками. К нему слетали сотни белокрылых мотыльков, но ни один из них не опускался на сам цветок. Они знают, что цветок ядовит, но просто не могут не поддаться искушению чудного аромата, — проговорил я. Афанасий несколько раз шумно вдохнул и пожал плечами. — Лично я не чувствую никакого особенного аромата. Пахнет лесом, травой и смолой. «Аромат очень тонкий, его трудно ощутить неподготовленному человеку», — пояснил я. Мы прошли мимо цветка, распугав мотыльков, и снова углубились в лес. Однако у пышно растущего куста папоротника я остановился и велел замереть остальным. «Что такое? Опять что-то унюхал?» — полголоса спросил Тимофей. «Да, яд». В это самое время из папоротника нам навстречу выстрелила огромная змея, распахнув пасть с острыми клыками. «Берегись!» — выкрикнул я и оттолкнул Тимофея в сторону. Змея пролетела между нами и, приземлившись, развернулась и снова бросилась на нас. Афоня резко выбросил руку ей навстречу, и в нее полетел ледяной шип, который вонзился в глаз и вылетел с другой стороны черепушки. Мертвая змея свалилась у наших ног. «Хороший нюх — это, конечно, неплохо!» «А в этом месте лучше владеть боевой магией», — с усмешкой сказал он, свернул змею как хлыст и, перевязав веревкой, взвалил себе за спину. «Чего добру пропадать? Такая кожа дорого стоит». Мы продолжили путь, отмахиваясь от кровососущих насекомых, которые тучами кружили вокруг, но не осмеливались укусить из-за ядреного сока травы, которой мы обмазались. «Я уже знал, что нас ожидает в Анобласти». Поэтому, как только вышел из машины, первым делом нашел то, что отпугнет кровососов. Эфир нужного растения был совсем близко, и я ускорился, раздвигая ветви, перешагивая через поваленные деревья и огибая кусты с острыми шипами. Охотники не отставали, настороженно оглядываясь и держа наготове оружие. «Где-то здесь», — сказал я, шумно вдыхая воздух. Когда обошел очередное разляпистое дерево, увидел то, что искал. Это была обычная трава с острыми листьями, которая едва доходила до колен. Она заполонила все вокруг, подавив остальные растения. Но это даже к лучшему. Такого сильного противомикробного эфира я давно не встречал. Притом он был совсем не похож на эфиры подобных растений. Опустившись на корточки, я начал ножом срезать траву и складывать в рюкзак. Охотники же разошлись по сторонам, внимательно следя за тем, что происходит вокруг. Я вознамерился набрать этой травы столько, сколько смогу унести. Даже пожалел, что не взял с собой дополнительную сумку. Через полчаса рюкзак был забит под завязку. Я даже умудрился распихать траву в карманы. Часть я использую для того, чтобы победить микроба и остановить распространение опасной болезни. Остальное же увезу с собой и засушу или заморожу. А может, сразу приготовлю выжимку, чтобы потом просто добавлять в различные лекарственные средства. В планах открыть лаборатории и начать выпуск лекарств, поэтому некоторые рецепты я изменю и введу в состав эту траву. Кстати, надо будет выяснить ее название. «Можем возвращаться!» — крикнул я охотникам, силуэты которых виднелись между деревьями. Луна снова спряталась, а света маломощных фонарей не хватало, чтобы рассеять мглу. Все-таки по ночам сюда никто не ходит, поэтому охотники прихватили с собой то, что было под рукой. По-хорошему, нужно было брать прожектора. «Обратно долго возвращаться. Предлагаю срезать путь и выйти по прямой», — махнул рукой Афанасий, показывая направление. «По моим расчетам, мы как раз выйдем на дорогу». «Слушай, Афоня, а мы не к плавунам выйдем?» — озадаченно спросил Тимофей. «Мы их уже прошли. Они метров в 200 отсюда», — уверенно ответил охотник. Они пошли вперед, а я то и дело останавливался и подбирал то гриб, то опавший лист, то моногусеницу. Теперь можно расслабиться и просто изучать область, в которую попал. Мы прошли 20 метров, когда до меня донесся эфир чего-то очень знакомого. «Горгоново безумие! Да это же Дримарут, из моей прошлой жизни! Из него можно изготовить!» Я вдруг наступил в пустоту. Скатился по довольно резкому песчаному спуску и увяз в песке. Этого только не хватало. Развернулся, поправил лямки набитого рюкзака и хотел поползти вверх. Но тут почувствовал, как на моей правой ноге сомкнулись чьи-то челюсти. «А-а-а!» Глава 15. От резкой боли у меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Я опустил луч фонаря и с ужасом увидел, что в ногу вцепилось жуткое существо из самых страшных кошмаров. Оно напоминало тех самых жуков, что напали на нас, только размером было с собаку и сиреневого цвета. На панцире выступали узлы, наросты и щетинки, облепленные грязью. Он явно только что выполз из-под земли. Не удивлюсь, если эту ловушку тоже он соорудил. Жук-переросток ухватился за мою ногу жвалами с множеством острых зазубрин и пытался куда-то утащить, но явно не привык к такой крупной добыче, поэтому упирался изогнутыми лапами с крючковатыми когтями, зарывался в песок, но даже не думал сдаваться. Нога болела, кровь текла, нужно было действовать быстро и решительно. Патронтаж с зельями висел на поясе, поэтому я схватил первую попавшуюся пробирку и плеснул на него. Это была персида. Однако отвратительная тварь, видимо, ожидала с моей стороны нападения, поэтому резко сдвинулась в сторону, делая мне еще больнее, а огонь взметнулся на песке. Не хватало еще мне поджариться. Пришлось поискать ледяную пелену и погасить жаркое пламя. В это время послышались встревоженные голоса охотников. «Саша, ты куда запропастился?» «Филатов, отзовись!» Предприняв безуспешную попытку отпихнуть жука второй ногой, я прокричал в ответ. «Я здесь! Осторожно! Яма!» Друг за другом вытаскивал пробирки и пытался понять, что внутри. Шарил по карманам, но никак не мог найти пробирку с пурпурным отравителем. Я использовал зелье, чтобы убить мелкого жука, и хотел проделать то же самое с жуком побольше. Но пробирки нигде не было. Неужели я ее оставил на дне рюкзака? В это время охотники нашли меня и, стоя на краю ямы, посветили фонарями. «Ах ты, черт, грунтолаз!» — вытаращился Афоня. «Он уже здесь появился! Саша, поберегись, я сейчас его прищучу!» Он поднял руку, в которой в ту же секунду появилось ледяное копье. Я выставил рюкзак перед собой и прикрыл голову на тот случай, если разлетятся жучьи мозги или брызнут ледяные осколки. Копье со свистом пролетело и воткнулось в землю в паре сантиметров от моего бедра. Опасно, очень опасно. Еще чуть-чуть влево, и пришлось бы срочно искать эфир для зелья, отращивающего детородные органы. «Ты куда стреляешь?» — напустился на него Тимофей. «Да я попробую». Охотник принялся магичить, читая заклинание и подкрепляя его энергией. Я сначала не мог понять, что он делает, но потом увидел, что песок ожил, и пошел волнами, будто живой. «Ага, маг земли. Но что он может сделать против жука, который живет в земле?» Вдруг возле жука появилась глубокая трещина. Однако вместо того, чтобы убегать, он спрыгнул в ту самую трещину, увлекая меня за собой. Я еле сдержался, чтобы не заорать от боли. Теперь эта тварь висела на моей ноге и усиленно работала жвалами, будто пыталась оттяпать от меня хотя бы кусок. «Ты что наделал, идиот? Саша, где твой карабин?» — послышался голос Афони. Я изо всех сил, цепляясь за землю и пытаясь не орать, приподнялся на локтях и осмотрелся. Карабина нигде не было видно. Возможно, он остался наверху. Или его засыпало песком. «Сейчас спущусь, потерпи немного!» — прокричал он, опустился на задницу и принялся съезжать, будто на снежной горке. Я не оставлял попыток придумать, как избавиться от твари, поэтому нащупал пробирку с зельем разъедающего прикосновения и задумался, но лишь на мгновение. Если эта опасная жидкость попадет мне на ногу, будет не сладко. И даже очень. Возможно, я потеряю сознание от болевого шока. Но и сейчас у меня не оставалось сил терпеть адскую боль, ведь проклятущая тварь буквально висит на моей ноге. Откупорив крышку, я резко сел и, склонившись над трещиной, вылил содержимое стеклянного сосуда. По счастливой случайности, ни одна капля не попала мне на ногу. Зато тварь! К тому времени, когда Афанасий оказался рядом со мной, я уже осматривал израненную ногу. Сухожилие и кость целы, остальное ерунда. «Ну как, ты жив?» Он направил на рану луч фонаря и покачал головой. «Вот же образина, а! Так изуродовать ногу! Ну, ничего, не волнуйся! Мы с Тимохой вытащим тебя отсюда, а лекари подлечат. Теперь главное — кровь остановить!» Он снял ремень, опустился рядом со мной и привычным движением затянул его немного выше раны. Я откупорил зелье исцеления, золотой нектар и эликсир от ожогов. Все они благотворно влияют на заживление, так что я разом все выпил. Затем вытащил из кармана ту самую противомикробную траву, помял между ладонями и приложил к ране, пуская свою ману, чтобы усилить нужные свойства. В итоге через 10 минут активного самолечения я смог встать на ноги. Охотники помогли мне вылезти из ямы. И вскоре мы вышли на дорогу и двинулись в сторону ворот, где до сих пор стояла машина и освещала округу горящими фарами. Когда подошли поближе, я обратил внимание на результат встречи с хорьком-переростком, которого Афонин назвал древенем. Бампер треснул, бок помят. На окнах трещины, следы острых когтей. Сильный зверь. Я сразу вспомнился случай, когда нас с Савельевым преследовал рогатый парнокопытный. Невероятно хитрый, зараза. Когда он подкрался, мы даже не услышали шагов. Хотя до этого по всему лесу разносился его топот. Еле отбились тогда. «Как нога? Болит?» — участливо поинтересовался Тимофей. Я задрал штанину и показал розовые шрамы на месте ран. «Уже лучше. Еще немного подлечить, и будет как прежде». «Хорошее лекарство у тебя, Филатов!» — признался тот, с завистью посмотрев на результат моего лечения. «Когда откроете свои аптеки?» «Скоро». Я забрался на заднее сиденье и пристегнулся. Вдруг снова вернется древень. Афанасий сел за руль, и мы медленно поехали к воротам. Как оказалось, одно колесо спустило. Наверняка угодил острый коготь. Вскоре мы выбрались из Анобласти, попрощались и разошлись. Я сел в машину и рванул к лечебнице. Время дорого. На улице уже светало, на траве и пожелтевших листьях поблескивала изморось, а над далекой рекой клубился туман. Я проголодался и устал, ведь отправил много сил на восстановление, поэтому мечтал о горячей еде и мягкой кровати. Но это позже. Сначала надо создать то зелье. Эфир травы прекрасно справлялся с эфиром микроба. Когда я подъехал к лечебнице и, прихватив свой рюкзак, подошел к полицейским, они удивленно воззрились на меня. «Александр Филатов», — напомнил я свое имя. «А как ты... кто разрешил тебе покинуть территорию?» — бросил на меня суровый взгляд крепкий полицейский с поседевшими висками. «Меня никто не задерживал», — пожал я плечами. «Можно пройти, меня ждут больные». Двое полицейских переглянулись, но пропустили. Чтобы пройти через магический купол снова, пришлось позвонить Когану. Тот, зерошенный и сонный, выбежал на улицу, зябко поежился и подбежал ко мне. «Ну что, удалось?» — спросил он и с помощью амулета открыл для меня брешь в куполе. «Да, я нашел эфир, который гарантированно убьет заразу. Мне понадобится ваша лаборатория». «Все что угодно. Можете брать что захотите и в каких угодно количествах. Все в вашем распоряжении. Моя помощь нужна?» Мы быстро двинулись к лечебнице. «Нет, сам справлюсь. Как пациенты?» Мойша Адамович тяжело вздохнул и покачал головой. «Плохо. Очень плохо. Один уже ни на что не реагирует, но пока жив. Балансирует на грани жизни и смерти. Значит, надо ускориться». Мы забежали в лечебницу, и Коган проводил меня до пустующей лаборатории. Я вывалил на один из столов все, что было у меня в рюкзаке, и принялся отварить. Лучше слова не подберешь. Я аккуратно вводил зелье сначала один эфир, потом второй, потом третий. Что-то останавливал или вовсе заглушал, кого-то усиливал настолько, что его свойство становилось главным в моей алхимической симфонии. Всецело погрузившись в процесс, я остановился только когда яркий луч солнца проник сквозь приоткрытые жалюзи и упал на колбу с изумрудной жидкостью, кружащейся в водовороте. Все. Готово. Надев белоснежный халат и прихватив охапку стерильных шприцев, я взял колбу и поднялся на второй этаж, прошел сквозь двери инфекционного отделения и зашел в палату. Коган был здесь и измерял пульс у того самого мужчины, к которому я подходил в прошлый раз. Я набрал полный шприц зелья и влил ему в рот. Затем отдал лекарю остальные и сказал проделать с остальными то же самое. А сам остался возле больного, в напряжении следя за его состоянием. Время тянулось очень медленно. Я в напряжении прислушивался к тяжелому, хриплому, редкому дыханию мужчины. Ему уже должно быть лучше, но пока никаких изменений. «Чертовы артефакты! Уберите их немедленно!» — взревел я, догадавшись. Затем прихватил все, что лежало на кровати, снял еще один с груди больного и вынес артефакты в коридор. Коган ничего не понял, но повиновался и сделал то же самое. Медсестра, которая ходила за новой порцией физраствора и не присутствовала при моем приказе, зашла и возмутилась. «Мойша Адамович, что же это такое? Дорогостоящие артефакты валяются прямо на полу. Кто их разбросал?» «Машенька, приберите там», — ответил лекарь и впихнул ей в руки оставшиеся артефакты с мерцающими магическими кристаллами. «Это я разрешил. Они мешают работать господину аптекарю». Как только кристаллы перестали влиять на больных, те буквально на глазах пошли на поправку. Сначала пропало сиплое свистящее дыхание, которое разносилось со всех сторон. Затем появилась ясность ума. Они начали озираться и задавать вопросы. Следом вернулась подвижность конечностей. Вскоре все больные почувствовали себя значительно лучше. Но после разрушения, что причинил организму вредоносный микроб, требовалось время для полного выздоровления. Однако теперь главное — хорошее питание, крепкий здоровый сон и витаминные препараты. Все это может обеспечить своим больным лекарь, поэтому я могу возвращаться домой. «Господин Филатов, вы выглядите очень уставшим!» Ко мне подошел Мойша Адамович, когда я прислонился к стене и потер сонные глаза. Чувствовал себя вымотанным и разбитым. «Я велел поварихе приготовить вам куриный бульон с вареным яйцом и тефтели с пюре. Вам нужен отдых. Пройдемте в свободную палату. Вы там отдохнете и поедите. А дела мы с вами позже решим». «Пожалуй, вы правы. Мне нужно хотя бы пару часов вздремнуть. А то предстоит обратная дорога». После сытного завтрака я завалился на кровать в свободной палате и сразу же заснул. Приснилось, что меня окружили жуки-переростки и приближаются, щелкая жвалами. Их много, а я один и без оружия. Однако страха не было. Я знал, что все равно сильнее их всех вместе взятых. Меня никому не одолеть. Проснулся я только в полдень. Мойша Адамовича встретил на первом этаже. Он доложил, что пациенты чувствуют себя хорошо, некоторые уже начали вставать с постели. А потом отвел меня в сторону и вместе с искренними благодарностями вручил чек на 50 тысяч рублей. Это было очень щедро, тем более для Коганов. Увидев мой удивленный взгляд, он тут же пояснил: «Это деньги от нашего мецената, владельца шахты. Дело в том, что сегодня, пока вы спали, к нам привезли еще троих работников с пепельной лихорадкой. Ваше лекарство помогло им буквально в считанные минуты!» Восторженно воскликнул он и всплеснул руками. Мы их даже не стали оформлять на стационар, отпустили домой. Завтра наш благотворитель отправит к нам всех своих работников, чтобы мы проверили их состояние, и при подозрении на болезнь сразу же приняли меры. Мы вам безмерно благодарны и обязательно доложим о вашей помощи в Главное управление имперского здравоохранения», — проговорил он и, понизив голос, добавил. «Они, кстати, до сих пор нам не отправили никаких рекомендаций по поводу болезни и не предложили ни артефактов, ни лекарств. Боюсь, к тому времени, когда они хоть что-то смогут изобрести, пройдет не один месяц. Очень долго проворачивается бюрократическое колесо. Рад, что смог помочь», — кивнул я и убрал чек в нагрудный карман. Он проводил меня до машины, заверил, что я всегда буду желанным гостем в его лечебнице и доме, и, крепко пожав мне руку, махал след, пока я не скрылся за поворотом. Домой я вернулся лишь к 9 часам вечера. Я решил, что в такую даль лучше лететь на дирижабле или ехать на поезде, где не нужно следить за дорогой и можно спокойно попивать кофеек и любоваться пейзажами. Остановившись у ворот, я осмотрел машину и решил завтра же с утра съездить на мойку. Потом сразу направился в лабораторию, где в холодильном шкафу оставил рюкзак. Эх, сколько полезных ингредиентов набрал. Но разбирать уже завтра буду. Все равно с такой ядреной противомикробной травой ничего не случится. Ни плесень, ни паразиты ей не страшны. Когда зашел домой, поразился тишине. Ни разговоров, ни телевизоров, ни щебечущего шустрика. Только шум воды из кухни и позвякивание посуды. «О, Александр Дмитриевич, вы уже вернулись!» Расплылась в улыбке повариха. «Хотите борща? С обеда остался. Ужин сказали не готовить, поэтому ничего свежего нет». «Куда все подевались?» Я взял со стола булку, намазанную чесночным маслом, и принялся жевать. «Так уехали куда-то. Григорий Афанасьевич сказал, что ужинать будут в ресторане после аукциона». «Точно, аукцион. Не знаешь, где его проводят?» «Слышала краем уха, что в Серебряном молоте». «Где?» — непонимающе уставился на нее. «Что еще за молот?» «Ну, в центре города», — махнула она рукой. «Аукционный дом. Называется Серебряный молот. Там и ресторан имеется, я думала, вы знаете». «Ясно». Я вышел из дома и подошел к охранникам, которые как раз менялись. Они объяснили, как добраться до аукционного дома. И через полчаса я остановился у шикарного старинного здания с колоннами и барельефом под крышей, изображающим сцену сражения. У входа меня встретила суровая охрана. Проверив документы и сверившись с каким-то списком, они пропустили меня внутрь. От самой двери тянулась красная ковровая дорожка. С потолка свисали сверкающие хрустальные люстры. Белоснежные статуи стояли вдоль стен. Пахло духами, табаком и алкоголем. «Добрый вечер!» Ко мне подошел любезно улыбающийся молодой человек в черном фраке. «Прошу идти за мной, аукцион в самом разгаре!» Еще издали я услышал выкрики и звуки удара. 150 раз! 152! О, господин под номером 8 поднимает ставку до 160! 160 раз!» Молодой человек открыл передо мной высокие двустворчатые двери. Я увидел освещенный огнями зал с трибуной и пьедесталом. За трибуной стоял представительного вида мужчина с деревянным молотком в руке. Рядом с ним на пьедестале под стеклянным кубом стояла моя статуэтка. Напротив него в несколько рядов находились мягкие стулья с высокими спинками. На первом ряду сидели все филатовы, кроме Насти. За ними расположились дамы и джентльмены в дорогих нарядах и украшениях. «Напоминаю, один шаг равен 10 000!» — продолжил мужчина за трибуной. «Это уникальная статуэтка, изготовленная самим великим монгольским ханом Алтанхасаром, будет украшением вашей коллекции. Более того, это станет отличным денежным вложением». В это время дама в соболей накидке подняла карточку с номером 3. «Номер 3. 170 000. Благодарю вас, мадам!» — улыбнулся ей ведущий. «Итак, 170 раз. 172!» Он внимательно оглядел присутствующих и в третий раз поднял свой молоток. Но в это самое время двери за мной с силой распахнулись, и послышался громогласный голос. «Остановите аукцион!» Глава 16. Все разом обернулись к двери, а я приготовился отразить атаку и уже вытащил из кармана заготовленную пробирку с оковами. Но тут увидел, что никакой опасности нет. В дверях стоял высокий статный мужчина в военной форме и с орденами на груди. За ним виднелись трое телохранителей, которые настороженными взглядами следили за ситуацией. А под руку его держала баронесса Завьялова. Она буквально светилась от счастья, лучезарно улыбаясь. На ней было красное платье, длинное, но такое облегающее, что всем стало понятно, что на ней нет нижнего белья. И ведь ни за что не скажешь, что красотке уже под сотню лет. «Богдан Филиппович, какая честь для нас!» — сказал дед. Он вскочил с места и торопливо двинулся навстречу мужчине. К нему присоединились еще несколько мужчин. «Как же так, Григорий Афанасьевич? У вас аукцион, а я только об этом узнал!» — пожурил пальцем бравый мужчина. «Ну так мне сказали, что вы в отъезде, в Петербурге, по государевым делам!» — извиняющимся тоном произнес старик Филатов. «Да расслабься ты, я же пошутил! Иди обнимемся, старый чертяка!» Добродушно произнес он, расплылся в улыбке, обнажив крупные белоснежные зубы. Затем с поцелуем отцепил от себя баронессу и сгробастал в охапку старика. Тот поохал для приличия, но потом сам обнял. «Богдаша, я тебя раньше мог полностью обхватить, а теперь руки не сходятся!» — сделал замечание дед, когда они отцепились друг от друга. «А как иначе? Кабинетная жизнь, она такая!» — рассмеялся он. Вслед за дедом поздороваться подошли Дима и трое мужчин из тех, что были приглашены на аукцион. Рядом со мной встала сияющая баронесса. «Так вот для кого нужен был афродизиак?» — полголоса спросил я и усмехнулся. «Ах, Саша, это такой мужчина!» Она мечтательно подняла взгляд кверху. «И кто же он?» Она удивленно возрилась на меня. Я понял, что нужно порыться в памяти Шурика. Уж раз дед с Димой его хорошо знают, то и мне полагается. После нескольких секунд усиленных поисков я выудил информацию о нем. Это был боевой генерал Богдан Филиппович Винокуров. Дед с давних пор дружил с ним, но после известных событий их пути разошлись. Когда мужчины поприветствовали друг друга, дед указал Винокурову на меня. «Сашку помнишь? Ты только глянь, как он вымахал!» Генерал повернулся ко мне, придирчиво осмотрел с головы до ног и двинулся, распахнув объятия. «Ну идем, Сашка, обниму, как раньше!» От его медвежьих объятий у меня перехватило дыхание. «Даже не верится, что из того худенького, скромного мальчика, который от книг не отрывался, вырастет такой богатырь!» Он отпустил меня. Еще раз оглядел с явным удовольствием и повернулся к деду. «Я только час назад вернулся из поездки. Захожу домой, а там на комоде твое приглашение на аукцион. Я даже ужинать не стал, а схватил свою любимую сразу сюда». При слове «любимая» баронесса чуть ли не растеклась и с еще большим обожанием посмотрела на него. «Хорошо, что успел. Я знаю, как ты любишь такие безделушки». Дед указал на пьедестал, на котором стояла лошадь. Генерал взял Завьялова под руку и подошел к статуэтке. Дед вкратце рассказал ему о том, как фигурка появилась у нас и как эксперты перед аукционом проверили и признали ее работой древних мастеров. «Какая последняя цифра?» — уточнил генерал у мужчины, ведущего аукцион. «170 тысяч». «Даю 300!» — кивнул Винокуров. В зале зашептались, а у деда так округлились глаза, что он начал походить на седого филина. «Отлично! Вы не пожалеете, это очень дорогая вещь! Притом выполнено так искусно, чего современные скульпторы не могут добиться. Итак, аукцион продолжается. 300 тысяч раз, 300 тысяч два». Ведущий обвел взглядом присутствующих, но никто не предложил цену больше, чем генерал. 300 тысяч три. Продано!» Пока ведущий и Винокуров о чем-то договаривались, я посмотрел на деда и невольно напрягся. Он выглядел так, будто у него сердечный приступ. Замер, руку к груди приложил и побледнел. «Дед, ты чего?» — спросил я, когда подошел к нему. 300 тысяч!» — проговорил он, едва сдерживая слезы. 300! Мы сможем запустить лабораторию и открыть несколько аптек!» «А, ну да, можем!» — кивнул я, прикинув в уме. «Шурик, мне иногда кажется, что я сплю», — шепотом признался он. «Что все, что сейчас происходит, просто